Иван III Великий, собиратель земель русских. Родился в Москве 22 января 1440 года. Умер в Москве 27 октября 1505. Когда Иван III был маленьким, его отец Василий попал в немилость народа, был сослан и ослеплен, за что его прозвали «темный». Однако это был сильный человек, и он вновь вернул себе московский престол. Мальчику Ивану пришлось стать для великого князя глазами. В 8 лет он был объявлен соправителем своего отца. С этого возраста хотел юный Иван, чтобы Москва стала во главе русских княжеств, чтобы с ней считались другие государства. И это ему удалось. Именно под единым началом Ивана III объединились Новгород, Тверь, Вятка, Рязань, Ростов, Ярославль и другие княжества. Территория Московии увеличилась в 6 раз, а у князя появилось прозвище «Великий». Наконец пришел час окончательно освободиться от ордынской зависимости. В 1480 году на разных берегах реки Угры встретились войско Большой Орды хана Ахмата и многочисленная русская рать, сверкавшая доспехами на солнце, как озеро. Более месяца ждал хан помощи Литвы, но напрасно. Ордынцы в это время были наги и босы. Ободрались, замерзли и терпели голод. Пришлось Ахмату со своей потрепанной армией повернуть обратно. С игом было покончено, русский народ вздохнул с облегчением. Малыш Иван III всегда восторгался Византией, но, к его большому сожалению, эта богатая православная страна перестала существовать, когда в 1453 году Османской империей была захвачена ее столица — Константинополь, Царьград. Однако успела бежать византийская принцесса Софья Палеолог, которую посватали за великого князя Ивана III. Этот брак стал символом того, что русский трон — унаследовал царский венец империи Византии и ее знак власти — двуглавого орла. Он и сегодня украшает современный российский герб. Москва — Третий Рим. Концепция, появившаяся при Иване III. Идея ее в том, что Москва — это Третий Рим, а Четвертому не бывать. Она унаследовала культурные традиции и духовность от Первого Рима, захваченного варварами, и Второго — византийского Царьграда, павшего под нашествием армии Османской империи. Таким образом, Москва является избранным городом, который спасет весь христианский мир. Глядя на обветшалый Кремль, мальчик Иван III вынашивал планы грандиозной стройки. Он привык исполнять свои замыслы и в итоге пригласил в Москву лучших итальянских и греческих архитекторов. При его правлении был возведен тот краснокирпичный Кремль, который мы видим сегодня. Заново был отстроен Успенский собор, а также появились Архангельский и Благовещенский, церковь Ризоположения, колокольня Иван Великий, а для приема иностранных гостей была создана Грановитая палата. Москва стала соответствовать своему высокому статусу, в который ее возвел Иван III Великий. До его правления многие жители Западной Европы даже и не слыхивали о Московии, которая была между сильной Русью Литовской и грозной Золотой Ордой. Но при Иване III она стала влиятельной, и все узнали о государе всея Руси. Вот такой был дальновидный и мудрый мальчик Иван III, ставший правителем в свои 8 лет и собравший многие русские земли воедино.